Рыба, карп. Двое суток густо валил снег, машины еле ползли, и я засыпал под удары бури в окно. «Борис Антонович, как бы вы хотели встретить Новый год?» Боря зажмурился, распахнуто зевнул и выдохнул. «Один». Так отвечают все мужчины. Секретарша подготовилась, но так и не осмелилась спросить меня и злилась на себя за малодушие. Я собрался уходить. «Эй!» Она оглянулась на свист летящей на нее бетонной плиты. «Не помню, как вас зовут», — погромче, чтобы Гольцману донеслось, «но то, что вы видите на этом месте», — я ткнул пальцем под ключицу, «всего лишь 154-е концертное исполнение. Больше на этом месте ничего нет, только липкая бумага для мелких насекомых». Она рассматривала свои ладони, неприязненно отвернувшиеся друг от друга, на клавиатуре и горбилась. «Ради этого размениваться не стоит. Спасибо, что предупредили, и все равно на этом месте я вижу вас, хотя вы никогда не бываете настоящим. Меня нет, есть самый короткий путь к несчастью. Как только я увидела вас, первое, что захотела, — согреть». Она заставила себя легко рассмеяться, словно очнувшись. «Если это все, что вы делаете сейчас, чтобы спать со мной, то изощренность вызывает уважение». Встретив год, я посмотрел за окно на утреннюю пустыню 1 января, на неузнаваемый, по-дневному освещенный город. Все пропали, по улицам не двигалось ничего, только дворник с тележкой, медленный и страшный, как последний царь земли, осторожно толкал тележку перед собой, словно коляску с мертвым ребенком. Я пошел, наслаждаясь плохим настроением. Змеей протянулись следы по запорошенному асфальту, вдруг снег ленточкой потек на землю с ветки, я задрал голову, там переступала ворона. Сквозь дворы я пересек трамвайную линию и через парк, пропахший вкусным шашлычным дымком, по льду пруда, с ужасом посматривая на сарай под табличкой «Школа закаливания и зимнего плавания», трепещущая на ветру полосатая лента огораживала огромную синюшную полынью, в ней плескалась толстая баба, поднялся на берег и через дырку в ограде вылез на Тимирязевскую улицу. Навстречу шел лысоватый папа с непокрытой головой, на отлете держа початую пивную бутылку, и дочь. Девочка по-монашески глубоко насунула капюшон пальтишка, в руке ее качалась круглая жестянка с новогодним подарком. Мне для опознания побибикали, и я просунулся на заднее сиденье битых «Жигулей» 7-й модели, понюхал атмосферу и опустил окошко. Миргородский приехал пьяным. Путанно и молча мы выбрались на бульварное кольцо и повернули налево, на Цветной, мимо онклиник, где я сдавал кровь, проверяясь на СПИД почти до самого угла. «Как меняются люди!» Боря остановился. Он вырядился в камуфляжное рыбацкое барахло, на переднем сиденье торчал ледовой бур. «Значит так. Вперед и идешь по Садовому налево. Там два ресторана — сыр и маркет. Твой маркет. Там у них привязка. Ты слышишь меня, командир? Как меняются, говорю, люди. Звоню Гордееву, у него дежурство. Нормальный парень, работал опером в универмаге «Московский». Целый подполковник, говорю, $300. Ничего делать не надо. Просто взял автомат, взял машину, подъехал в форме и постоял на углу у ресторана «Маркет». Выходить из машины не надо. $300! Миргородский дразняще показал кому-то три пальца. Так он мобильник отключил и смотал из отделения на весь день, больной на всю голову. А как ему было надо, кто 2 часа стоял с помповиком в пожарном шкафе? Я старался не торопиться, шел вдоль Садового в горку, морщась от щекотных прикосновений снежинок, резиновую нес невыспавшуюся голову, обдумай как, но в голове ничего не задерживалось, стужа ничему не оставила места и мне. Только бы успеть остановиться до первых слов, постоять, чтоб прошло запыхание, и 2 глубоких вдох-выдох, и встряхнуть руки от локтя вниз, напряжение и страх копятся от локтя к пальцам, учил меня один гипнотизер при шапочном знакомстве. Зато про день этот можно больше не думать, он настал, и через час пройдет, повспоминается и забудется. и потом я даже улыбнусь, как детским стоматологическим страхом того, кто остался далеко отсюда жить моей жизнью. Ресторан я угадал издали, неизбежный 600-й Мерседес со 140-м кузовом лизал асфальт дымком напротив стеклянного входа, на глазах бандерлогов неудобно встряхивать руками и останавливаться, могли запомнить лицо. Я зацепился на входе за стойку с рекламным дерьмом и пролистал, вдох-выдох, пару глянцевых журналов и слишком несолидно быстро кивнул, не суетись, на вопрос размалеванной короткой юбки. «Вас ожидают?» Я отряхнул снег с синей вязаной шапки, побил ее о ладонь, руками от локтя вниз, и потопал, очищая ботинки, жалея уборщиц. Вот она, манящая на маникюренная рука. Я не оглянулся, но увидел, что на крыльцо поднялись темные люди, и один беззвучно пошел следом, меня подгоняя. Проходом меж пустых столов и глухо зашторенных окон за ширмы с райскими птицами. Человек в серой водолазке под черным пиджаком улыбнулся мне, показав и кусок желтого металла в уголке улыбки. Лохматые брови, обожженное лицо, извивающаяся морда с нашлепкой начесанной на бок седины, похож на алкоголика-тренера заводской секции самбо, дядя Федя по фамилии Панкратов. Меня подтолкнули вперед, и вывернувшийся из-за спины пузатый, щекастый, лысолобый ублюдок с вопросительными глазками бросил на свободный стул барсетку и прогундел. «Извини, чтоб мы тут на равных», — прохлопал мои карманы, живот, подмышки, голени, бока и постоял, раскачиваясь рядом, нелегко дыша, наливаясь угрожающей силой. Что-то забытое с детства захолодело и обессиливающе прихватило в животе, и нехотя отошел занять место в зрительном ряду, протянул ноги в поблескивающих брюках, из-под которых торчали клювами носки туфель, и сцепил лапы на кожаном брюхе. Официантка с китайскими глазами принесла залитое багровыми приправами что-то с отдельно выложенным рыбьим хвостом и головой. «Карп!» — похвастался дядя Федя. — Видишь, китайцы готовят ни одной кости. И взялся за палочки, и через минуту мучительно поперхнулся, вскочил и ушел кашлять за ширму. Вернулся с раскаленным лицом и дальше глотал пищу с настороженным вниманием, словно вслушиваясь, как она преодолевает горло. Официантка, ослепшая в мою сторону, подносила тарелки. — Сесть мне? Или подать голос? «А, Николаич, а мы тут закусить немного!» Дядя Федя заулыбался, по собачьи угнувшись и привстал, собрав щепоткой полы пиджака вместе, и ублюдок живо приподнялся. Еще одна туша просипела, ткнулась в объятия дяди Феди, сбросила на стол два мобильника, скинула пиджак. Замер столбом, припоминающе прикрыл глазки, и зашевелились губы, молился. Загорелое несвежее лицо, прямой пшеничный чубчик, по-детски растопыренные уши, золото на запонках, часах, на груди. Он покрутил головой, продолжая шептать, и вдруг перекрестился, и все перекрестились, и даже у меня дернулась рука. Николаич перекрестил еду и упал за стол, бросив толстые локти на скатерть, бесцветные безумные глаза, от него растекалась какая-то спешка и ярость. «Ну?» Я потянул к себе ближний стул, сядем, и сиротски потеребил шапку. «Николаич, не возражаешь, я карпа?» — робко спросил дядя Федя и вдруг подмигнул мне. Ублюдок двинул на мой угол чайную чашку, я потянулся, но нет, рука заплясала. «А что, Николаич, я считаю все правильно, так и должно быть. А как по-другому?» Дядя Федя, клоунски преувеличенно поднимая бровище, вскочил и закрестился. «Как сказал Серафим Саровский, возрю токма на краткого, и молчаливого, и трепещущего!» Плюхнулся на место, заново подмигнул мне сразу двумя глазами и ковырнул карпа. «Хотел встретиться с дядей Федей?» «Вот дядя Федя», — показал мне ублюдок, — «меня зовут Павлик». И сосредоточенно замолчал, чтобы запомнить имя. Дядя Федя закашлялся, пряча смех, слюняво втянул воздух сквозь зубы и повторил. «Павлик, ну чё, ребята, поговорим?» «У меня есть друг. хочу ему помочь. Всю жизнь прятаться не будешь. Только эти слова я и подготовил. — А чё, Николаич, я считаю правильно, — загорячился дядя Федя. — Они друзья, по жизни вместе идут, как мы, потому что на многое в жизни смотрят одинаково, потому что есть у них мужские принципы, и все время вместе, может быть, с армией, а может быть, с яслей, или по девкам вместе ходили, или по спорту. — Вы не боролись, нет? Только за правду. И он хрипло захохотал и неожиданно затараторил с рвущейся слезой, ударяя кулаком себе в середину груди. «А теперь другу трудно, плохо, попал хороший, может быть, человек в беду, ну, кто ему подмогнет? Отца нет, мать пожилой человек, всю жизнь отдала сыну, что, Николаич, может мать? Если только с внучкой помочь, когда есть силы, цветы полить, один друг может понять, он может прийти на помощь». Поднял руку и почти прокричал «Бескорыстно!» и пробормотал, возвращаясь к Карпу. «Пускай, пусть он, пусть другой друг, пусть вообще чужой человек, но добрый! Нам-то какая разница, мы согласны, правильно, Николаич?» «Я знаю, у вас есть вопросы к моему другу», — голос без предупреждения сорвался в какой-то мальчишеский писк. «В чем там дело? Как это можно решить?» «Ты че, сука, решать приехал?» — ублюдок сорвался с места. «Пусть деньги дает, пусть заносит бабулеты!» Мазнул ладонью по моему лбу, словно смахивая комара, нагнулся и заорал вонючее, упершись и пристукивая в мою грудь кулаком. «Ты знаешь, сколько он нам должен? Он, крыса, спрятался и тебя прислал? Он чего ждет? Он чего ждет?» И замахнулся. Руки мои сами собой взлетели к лицу. «Да нормальный парень пришел!» — убежденно сказал дядя Федя. — Правда, Николаич? Да ладно тебе. Павлик, мы так поговорим. Пришел решить вопрос. И я считаю правильно. Друг не может. Он берет на себя, сам решит. А как иначе? Он важно развел руками. Вот это дружба и есть. Ублюдок звероподобно повглядывался в меня и откатился. Я поднял оброненную шапку. Чистые у них полы. С моих ног натекло. — Ну и ребят надо понять. «Что там получилось?» «Там вот что получилось, Николаич!» Дядя Федя разгладил по столу бумажку. «Вот друг его, Чухарев! Это Чухарев ваш друг? Ну вот, привлекает, берет в долг у Паперна ВС 100 тысяч американских долларов, Николаич! Да я в жизни такой суммы не видел, а с 12 лет работаю. А вот тут так прямо написано 100 на год, под 20%, и расписался. Знаете его подпись?» «Видно отсюда? Его? Ну вот, это ксерокс. Ну и настоящий у нас, это, есть. А сам пропал. Куда дел деньги? Непонятно. На себя столько не истратишь, если только на баб, верно, Николаич? Денег нет, и Чухарева нет. Паперна убытки, Паперна плачет, дети его плачут, хотим кушать. Мы должны помочь своему партнеру. Паперна долг нам продает. Ему хорошо, деньги к нему вернулись. Теперь нам плохо», — дядя Федя прошептал. «У нас же бизнес, мы же бизнесмены», и спрятал бумагу в карман. «Решить вопрос вашего друга просто. Возвращайте сумму и скорей». Он нахмурился и мультипликационным голосом пробасил: «Мы терпим убытки», и рассмеялся, дергая щеками и морща лоб. «Ты посчитал, сколько нам должен?» Ублюдок остановился точно за моей спиной, сейчас огреет чем-то тяжелым вдоль хребта. «Ты знаешь наши правила. Один день — 1%. 500 штук. Неси деньги!» «У вас же подтверждающие документы. Так понимаю, у него фирма, но возникли проблемы. Если дать время, он может что-то наладить. Или через суд»,